Глава 15. В этот день Гуров проверил 4 человек из списка Павла Гора. Так как был будний день, то ему пришлось встречаться с людьми на их рабочем месте. И только с Алиной Сергеевной Юлдашевой он договорился на вечернее время. Проживала она недалеко от парка Алтуфьева на Абрамцевской улице, что, собственно, заинтересовало Льва Ивановича даже больше, чем цвет и марка машины, на которой ездила Алина Сергеевна. Ведь именно в этом парке было обнаружено тело Марины Жигановой. И вообще, слишком уж много совпадений, связанных с убийствами, которыми занимался сейчас Гуров, вертелось возле этой женщины. Ровно в 7 часов Гуров позвонил в дверь квартиры, в которой Юлдашева проживала с сыном-подростком. Открыли ему практически сразу, словно стояли за дверью и только того и ждали, когда он нажмет на кнопку звонка. «Добрый вечер, Алина Сергеевна. Я полковник Гуров, и мы с вами договаривались о встрече». «Да-да, входите, и вам тоже доброго вечера», — скороговоркой проговорила высокая и стройная шатенка и отступила, пропуская Льва Ивановича в помещение. «Кирилл!» — крикнула она. В коридор выглянул белобрысый и светлоглазый парнишка лет 12 с серьезным, даже немного хмурым выражением лица и поздоровался с Гуровым. На руках мальчик держал огромного пушистого белого кота, который недобрым взглядом посмотрел на Льва Ивановича и надменно отвернулся. «Иди в свою комнату и учи пока что стихотворение, которое вам задавали, а математикой мы займемся, когда я освобожусь, и закрой, пожалуйста, дверь в свою комнату». «Хорошо, мам», — буркнул паренек и удалился. «Серьезный у вас парень», — заметил Лев Иванович, проходя в гостиную, куда его повела хозяйка квартиры. «Я не задержу вас надолго. Мне нужно задать всего несколько вопросов, связанных с Мариной Жигановой. Вы ведь ее знали? Она училась у вас в колледже». «Конечно, я ее знала», — ответила Юлдашева и, указав на старенький потертый диван, предложила. «Садитесь, пожалуйста». Гуров сел. Алина Сергеевна также села в низкое кресло рядом с диваном и добавила. «Я не вела занятий в ее группе, но как заместитель директора по учебной части я обязана знать всех, кто у нас учится. Я, как и все остальные наши преподаватели, была в шоке от того, что случилось с девочкой. Она была спокойным и совершенно беспроблемным ребенком, хотя училась средне и с некоторой линцой, но потенциал у девочки был». Пока Юлдашева говорила, Лев Иванович присматривался и к обстановке квартиры, и к самой Алине Сергеевне. В принципе, ничего особенного он не увидел ни в дизайне, ни в самой женщине. Юлдашева не была красавицей, но и страшненькой ее не назовешь. Лицо было круглым, нос и щеки выдавали в ней восточные корни, но губы были слишком уж тонкими для общих черт ее лица, что говорило о том, что она была натура нервная и строгая. Квартира была обставлена по принципу «есть мебель и хорошо, а какая она значения не имеет». Ремонт в квартире, судя по всему, не делался уже давно. Похоже, даже попыток что-то покрасить или освежить пространство, поменяв хотя бы шторы, не было. «Алина Сергеевна», — Гуров решил прервать Юлдашеву, потому как она вдруг перешла от воспоминаний о Жигановой к проблемам колледжа. «Вы уж меня извините, что я вас перебиваю». «Ничего, ничего», — тонкие губы Юлдашевой расползлись в подобии улыбки. «Вы хотели задать какие-то вопросы, это я слишком увлеклась и разболталась. Привычка, понимаете ли. На работе всегда много приходится говорить. Слушаю вас». «Насколько мне известно, у вас есть машина Chevrolet Spark вишневого цвета». «Да, именно так», — с серьезным видом покивала Юлдашева. «Скажите, вы никогда не подвозили на ней Марину Жиганову до дома?» Алина Сергеевна задумалась, но ненадолго, и вдруг, просветлев лицом, словно к ней пришло озарение, воскликнула. «Точно! Было дело! Я подвозила один раз Мариночку к ее дому. Совсем забыла об этом случае, и вы мне о нем напомнили. Это было недели за 2 до ее гибели. Да, точно, за 2 недели. У нас в январе после праздников начинается сессия. Ребята сдают зачеты, экзамены, ходят на консультации. В тот день группа Марины сдавала зачет. Вот честно не помню, по какому предмету», — с сожалением в голосе добавила Юлдашева. «Неважно, продолжайте», — заметил Лев Иванович. «Я тоже принимала зачет у одной из групп, а когда освободилась и вышла на улицу, чтобы... в общем, чтобы покурить, то увидела Марину. Она сидела на лавочке и плакала. Было довольно холодно для того, чтобы сидеть на одном месте, поэтому я подошла и спросила ее, что случилось. И она пожаловалась, что подвернула ногу и теперь не может на нее ступить. «Да, вы не против, если я закурю?» «Курите», — ответил Лев Иванович, и Юлдашева, достав сигарету, закурила. «Помню, я еще возмутилась тогда, что наш дворник, который убирает на территории колледжа, не посыпал дорожки песком и солью. Было и вправду очень скользко», — заметила Алина Сергеевна. «Я предложила отвезти Марину в травмпункт, но она отказалась и попросила завести ее домой. Я согласилась, но с условием, что она даст мне обещание вызвать скорую помощь, если с ногой будет что-то серьезное. Она мне обещала. Но пока мы доехали до ее дома, нога немного отошла, и Мариночка без моей помощи дошла до подъезда». «Хорошо, этот момент мы выяснили», — кивнул Лев Иванович. «Видите ли, просто один из свидетелей, который хорошо знал Марину и ее семью, видел из окна дома напротив, как вы ее подвозили, и сказал нам об этом. Водителя машины он не видел, поэтому мы и уточняем этот момент. Вот, на вас вышли. Но вот что интересно. О том, что именно у вас есть вишневый «Шевроле Спарк», мы узнали уже позже. Дело в том, что мы сейчас проверяем всех, кто мог бы быть связан с Павлом Гора. Вам знакома такая фамилия?» «Нет», — даже не задумываясь, заявила Юлдашева, затягиваясь сигаретой. «А кто это?» «Это парень, который занимается установкой разных программ и ремонтом компьютеров. У вас ведь есть компьютер?» «Да, есть, и у меня, и у сына ноутбуки. Но я никогда не пользовалась услугами этого Гора. У меня есть хороший знакомый друг», — Алина Сергеевна чуть заметно улыбнулась, «который разбирается в компьютерах и всегда помогает мне, если случаются какие-то неполадки или нужно установить какую-то программу». «Значит, вы никогда никого не вызывали на дом для ремонта ноутбуков?» «Нет, никогда», — решительно заявила Юлдашева. «Ну хорошо. Тогда ответьте мне еще на пару вопросов. Вы упомянули о том, что у вас есть друг. Не примите мой вопрос за нескромность, но я обязан его задать». «Задавайте, раз обязаны», — пожала плечами Алина Сергеевна. «Мне скрывать нечего». «У вашего друга или у вашего бывшего мужа есть ключи от этой квартиры?» «У меня никогда не было мужа», — усмехнулась Юлдашева. «Кирилла я родила от одного мужчины, с которым у меня был недолгий роман. Родила я скорее для себя и претензий к его отцу никогда не выдвигала. Я мать-одиночка и алиментов на Кирилла не получаю. А насчет друга...» Алина Сергеевна затушила сигарету в пепельнице, которая стояла на подлокотнике ее кресла. «У него ключа от моей квартиры нет. Он женат, и мы встречаемся с ним на нейтральной территории. Он приходит ко мне только если нужно починить ноутбуки или что-то на них установить. Но это случается очень редко и всегда только в моем присутствии». «Все понял и ответ ваш принял», — улыбнулся Лев Иванович и поднялся, чтобы уходить, но, дойдя до дверей выхода из гостиной, вдруг обернулся и спросил шедшую за ним женщину. «Скажите, а в прошлом году вы в январе из дома никуда не отлучались? Числа 24-го, например?» Юлдашева задумалась ненадолго, а потом сказала, насупив брови. «Да, мы с Кириллом в прошлом году на неделю уезжали к моей маме, которая заболела, в Гальчино. Это деревня в Московской области...» «Да, я знаю, где находится Гальчина», — прервал ее Лев Иванович и быстро спросил. «А ключ вы кому-то оставляли? Я вижу, у вас есть кот и цветы. Кто-то ведь кормил животное?» «Я оставляла ключи соседке, Ольге Тимофеевне. Не знаю ее фамилии. Ее квартира как раз под моей квартирой находится. Она и кормила Пафнутия Петровича. Это кота так зовут. Он, как вы сами видели, у нас аристократ и откликается только тогда, когда его зовут по имени-отчеству», — усмехнулась Алина Сергеевна. «Соседка сейчас дома, не знаете?» Юлдашева поджала и без того тонкие губы, опустила глаза и ответила. «Ольга Тимофеевна умерла еще в прошлом году. Когда я вернулась от мамы, то ключи от моей квартиры мне вернул ее внук, Арсений. Они как раз с отцом приехали из Королева на похороны. Соседка жила вдвоем с мужем. Он и вызвал сына, сказав, что мама умерла. Ольга Тимофеевна, собственно, не была старой. Ей всего-то было 68 лет. Хронических болезней у нее, насколько я знаю, не было. А тут диагноз — умерла от острой сердечной недостаточности. Прямо в голове не укладывается», — вздохнула Юлдашева. «Когда я уезжала, она была здорова и весела, а приехала — ее уже нет на этом свете». «Очень жаль, что так получилось», — отозвался Лев Иванович и распрощался с Юлдашевой. На улице было темно и холодно. Гуров невольно поежился. Он постоял возле подъезда, оглядел двор, потом развернулся и пошел обратно. Поднявшись на нужный этаж, он позвонил в двери. Ему долго никто не открывал, и Лев Иванович подумал, что в квартире никого нет, но потом он различил за дверью едва слышное шарканье ног и бормотание. Дверь открылась, но медленно-медленно и только на четверть. Из образовавшейся щели на Льва Ивановича глянули старческие с серой поволокой глаза. Все остальное лицо скрывалось в густой растительности. — Кого вам нужно? — спросил голос, тихий, как шелест осенних листьев. — Вы меня извините, что беспокою вас так поздно. Я из уголовного розыска. Моя фамилия Гуров, — представился Лев Иванович и показал удостоверение. — Можно мне войти и задать вам пару вопросов? Они касаются вашей бывшей супруги, Ольги Тимофеевны. — Оленьки? — тихо удивился старик, и дверь открылась еще на четверть. — Какое она может иметь отношение к уголовному розыску? — Можно я войду и все объясню вам? — Как-то несподручно разговаривать через порог? — спросил Лев Иванович. — Входите, дверь открыта, — прошелестел голос, и Гуров вступил за порог. В квартире было душно и пахло чем-то затхлым и сладковато-горьким. Запах старости и болезни, старческого пота и лекарств. Когда-нибудь, если мы с Марией доживем до глубокой старости, у нас в квартире будет пахнуть так же, — мелькнула в голове полковника невольная мысль. «Простите, я не знаю, как к вам обращаться. Я только что от вашей соседки с верхнего этажа, от Алины Сергеевны, и забыл у нее спросить, как вас зовут». — Тимур Алексеевич я, — ответил старик. — Проходите в комнату, там есть где сесть. Гуров прошел следом за хозяином квартиры и очутился в гостиной, в которой кроме дивана, стола со стулом да большой стопки книг в дальнем углу больше ничего не было. Под потолком висела голая лампочка без абажура. Диван был застелен потертым пледом, и сверху на нем лежала огромная подушка. По всей видимости, старик спал на этом диване и вообще жил только в этой комнате. Во вторую комнату дверь была плотно закрыта, и на ней висел замок. «Садитесь на стол, а я по-стариковски на постели посижу», — тихо предложил Тимур Алексеевич. Он тяжело сел и выжидательно посмотрел на Гурова своими серыми мутными глазами. «Тимур Алексеевич, мне сказали, что ваша супруга умерла в прошлом году в январе от острой сердечной недостаточности». «Да, это так», — покивал старик и пожевал губами. Оленька меня на 10 лет моложе. Никогда на сердце не жаловалась, а вот ведь как получилось. Один я теперь остался. Вы не помните, какого числа это было? Как не помнить? Помню. 24-го числа и было. Она с утра бодрая такая была, уборку делала. У меня 26-го день рождения. Сын со снохой и с внуком должны были приехать. Вот она и готовилась. Соседка Алина Сергеевна оставляла ей ключи, чтобы она кота ходила кормить. Лев Иванович вопросительно посмотрел на Тимура Алексеевича. «Да, помню. Оля в этот день ходила утром и кормила кота, Пафнутия Петровича», — старик едва заметно улыбнулся. «Назвали же так», — добавил он неопределенно. «А кот вредный у них. Да, очень вредный кот. На Олю постоянно зло так смотрел и все поцарапать ее норовел». «А кто-то чужой в этот день к вам не заходил? Может, Алину Сергеевну спрашивал или ключи от ее квартиры просил?» Гуров посмотрел на старика. Тот сначала молчал, видимо, вспоминал что-то, а потом, кивнув лохматой головой, ответил. «Приходил один мужчина. Высокий такой, интеллигентный, в очках и в пальто. Я тогда в магазин ходил и сам его не видел. Мне Оленька потом рассказала, что, мол, приходил такой-то и такой-то мужчина и просил ключи от квартиры Алиночки. А для чего они ему нужны были, он не сказал? Так вроде как сказал, что-то такое мне Оля говорила. Вроде как починить что-то нужно. Сказал, что он друг Алины Сергеевны, и она его просила что-то починить. Но что, я не знаю, не помню». Он замолчал, опустив голову и глядя на свои ноги, одетые в толстые шерстяные носки и в тапки. «Ах да, вспомнил. Компьютер надо было отремонтировать. Да, у мальчика, у Кирилла сломалось там что-то. Ребенок в школу должен был ходить, но они уехали. Мама у Алиночки заболела, кажется». «А ваша жена не говорила, долго этот человек в квартире был?» «Так недолго, с полчаса, наверное. Я с магазина пришел уже, когда он ключи обратно принес. Жена эти ключи у него и забирала, а он вежливый такой, спасибо, сказал, и вот вам презент за беспокойство. Шоколадку ей подарил. Я из кухни их разговор слышал». «Понятно. Тогда еще один вопрос, и я уйду». «Так спрашивайте, хоть и не один. Все мне не одному в четырех-то стенах мается. Сын с внуком ко мне редко приезжают. Раньше, когда Оленька жива была, так каждую неделю, почитай, приезжали. А теперь...» — Тимур Алексеевич вздохнул. «А умерла Ольга Тимофеевна когда? В этот же день?» «Да, в этот же день и умерла. Чай мы с ней вечером попили. Она сладкоежка у меня была. Тот шоколад, что ей мужчина подарил, с чаем весь и приговорила». Тихо засмеялся Тимур Алексеевич, вспоминая свою сладкоежку жену. «А через полчаса ей плохо стало. Я даже скорую помощь не успел набрать. Она уже и...» Старик закрыл лицо руками, и Гуров услышал, как сквозь ладони прорываются сдерживаемые рыдания и стоны. «Вам воды принести?» — спросил Лев Иванович и встал. «Нет, не надо, не трудитесь». Тимур Алексеевич отнял руки от лица, достал из карманов трико, мятый и давно не стиранный платок и утер им слезы. «Я уже успокоился. Это я первое время каждый день плакал. А теперь уже смирился. Бог и меня скоро приберет. Недолго мне тут без Оленьки оставаться. Скоро уже встретимся». Лев Иванович распрощался со стариком и вышел на площадку. Дверь за ним закрылась, и Гуров неторопливо стал спускаться по лестнице, раздумывая над словами Тимура Алексеевича. Ему уже не казалось совпадением и то, что Алина Сергеевна работала преподавателем в техническом колледже, в котором училась Марина Жиганова, и то, что у нее был автомобиль той же марки, на которой разъезжал предполагаемый убийца. Отдельные пазлы мало-помалу начинали складываться хоть в какую-то более-менее понятную картинку. Гуров хотел было вернуться к Юлдашевой и подробнее узнать у нее о ее друге, который отлично разбирается в компьютерах, но передумал. Вернуться и расспросить женщину он всегда успеет, а сейчас ему нужно было побыть одному и все как следует обдумать.